Божьем мире, сынок, налажен порядок, и всему положен свой срок. Солнце всходит всегда там, где ему положено. Трава растет весной, а осенью усыхает. Твари Божьи бессловесные тоже тому порядку подчиняются. И коли ты порядок тот понимаешь и принимаешь, то живется тебе легко и помирается легко. А коли ты пьешь, сквернословишь, или вот дым через рот пускаешь, то тем заслоняешь от себя Божий мир и отдаляешь себя от Бога, приближая к сатане. И помирать тяжелее от того, что на душе грехи висят, как кандалы на каторжанине. Так вот, случай — это Божий подсчет твоих дел на сей час. Поможет он тебе или отвернется, и ты останешься один, а то и вовсе в дружбе с сатаной. Вы хотите сказать, дедушка, что мы, допустим, согрешили? Маша озорно стрельнула глазками на Карташа. И теперь Бог от нас отвернется? Он совсем отвернется, когда от грехов душа твоя черна станет. А так лишь не поможет тебе, когда другому бы помог. Дедушка, а нечистая сила здесь водится? Маша отвела взгляд от толстой пыльной книги, которую держала в руках. Тьфу на тебя! Нашла о чем думать. Выкини из головы нечисть. И запомни, нет ей хода тут, где крест, вера и праведная сила. От долгого говорения дед заметно притомился, а его еще было о чем порасспрашивать. Карташ поднялся, жестом остановил Машу, которая готова была пристать к старичку с новыми вопросами, подошел к лежанке и присел на край. — Расскажи, отец, как через болото пройти? Как найти завтра поутру твои ветки? Какие там метки, кстати? Вешки, сынок, найдете. Чую, угодное дело делаете. Вот Господь нас и свел. Ах, все расскажу. Найти просто. Вот, послушай. Опять не спалось. Да что ты будешь делать? То ли это выброс адреналина такой мощный, то ли мерзавец от археологии подсыпал в жратву какую-то дрянь, только-только начинало светать, и сквозь щели в ставнях сочился мутный серый свет. Оттого предметы обстановки в комнате казались зыбкими, нереальными. Стол с остатками ужина, пни за место табуретов. Он опустил ноги на вязаный коврик, встал, зашлепал босыми ступнями к выходу. В сенях снял с гвоздя бушлат, снял с входной двери тяжелый брус засова. На крыльце вдохнул всей грудью сырой рассветный воздух. Заря еще не успела хорошенько заняться над лесом. Западный окоем мигал последними гаснущими звездами. Карташ спустился с крыльца и, как был босой, в исподнем и накинутой на плечи куртке, сел на ступеньку, закурил. Скрипнула дверь в баньке. Темный силуэт скользнул вдоль стены избы, остановился неподалеку. Негромкий голос. Там за банькой чья-то могилка. Жены, наверное, ухоженная. «Разрешите присоединиться, товарищ старший лейтенант?» «Садитесь, товарищ контрразведчик». Гена примостился рядом. Помолчали. «А вот скажите мне, товарищ контрразведчик, почему меня не грохнули вслед за Дорофеевым?» Силуэт в полумраке пожал плечами. «Но ведь пытались, да?» Думаю, что просто на всякий случай, тем более вы сами в ловушку полезли. Вот если б им зачем-то понадобился ваш труп,